Благодарим Тебя, Бог наш. Наши сердца приготовлены, чтобы славить Тебя, Иисус. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Осанна. Осанна. Осанна. Осанна вышли воду. Осанна. Осанна. Осанна. Осанна вышли воду. Превозносим. Превозносим Тебя. Осанна. Осанна.